3. Что совершающиеся многоразличные бедствия бывают попускаемы Богом, открывается из следующего сравнения. Всем очень хорошо известно, что ни государство не отвратит наступающие на него войны или угрожающие эпидемии, например, чумы, холеры и тому подобное. Ни отдельный человек не предотвратит. Один — болезни своих ног, другой — расстройство желудка, а тот — горячечного бреда. Все эти бедствия зависят от воли или от попущения Божия. Каким же образом государство не допустит военного разорения, когда война уже в разгаре, и что сделают люди для облегчения своих болезней, когда они их уже постигли? Могут ли они противиться воле Божией? Не могут. Неужели же не предоставлено им никаких средств для своего спасения? Предоставлено, но с условием, если будет на то Божие благоволение и допущение. Как поступил Авраам на горе Мория, когда он, повинуясь воле Божией, должен был вонзить жертвенный нож в сердце Исаака? Он услышал от ангела голос Божий об отмене Божия прежнего повеления, увидел в саду ягненка, запутавшегося в ветках, пошел, принес его и возложил на жертвенник вместо сына своего Исаака. Подобным образом царство, отягощенное войной, страна, мором, человек, мучимый болезнью, рассмотрят, какие средства более подходящи для прекращения того или другого бедствия, и потом пусть употребляют их к отражению брани, для борьбы с моровой язвой и для облегчения болезней. Если Богу будет угодно все означенные бедствия предупредить, прекратить или облегчить, Он пошлет овна жертвенного, то есть спасительное средство для утоления того, другого или третьего зла. Если же ничто не поможет, то будет явно, что Бог желает принесения в жертву Исаака, завоевания царства, опустошения страны язвой, смерти человека от болезни. Таким же образом должно судить и о других бедствиях и печалях. Где посылает Бог помощь, там освобождается Исаак, а где нет Божьей помощи, Исаак неизменно будет принесен на жертвоприношение. Итак, человек должен во всех приключениях своей жизни охотно повиноваться Божьей воле. Наилучшее средство противодействовать всякому злу — это всегда помышлять о Боге, просить Бога повиноваться Ему и во всех своих обстоятельствах свой ум покорять высочайшему разуму. Ременский архиерей Ремигий, предвидя неурожай хлеба и страшный голод на будущий год, собрал большие запасы пшеницы для пропитания убогих. Но негодяи из числа тех же людей, о которых он заботился, пьяницы, развратники, говорили между собою, что задумал наш старик, ибо архиерей уже более 50 лет священствовал. Не новый ли город хочет строить, что столько приготовил пшеницы? Не хочет ли установить новые налоги? Соберемся вместе на совет, как бы ему навредить. Выбрали они удобное время, сговорившись поджечь архиерейские житницы. Решили привести в исполнение злую свою волю. Вышли из домов своих к житницам. Один из них разжег огонь, говоря: «Посмотрим, как все это богатство вмиг обратится в пепел». Этот дерзкий поступок безумных людей тотчас же стал известен архиерею. Не теряя времени, он сел на коня и с необыкновенной скоростью прибыл на пожар, но увидел, что огонь уже всюду распространился и никакими силами уже не может быть погашен. Архиерей, хотя ему было больно от потери, а еще больнее была мысль о безумных поджигателях, не опечалился, не произнес какого-либо безрассудного слова или ругательства на виновников злодеяния, но сошел с коня, подошел к пожару ближе, насколько было возможно, как бы желая погреться, и произнес такие слова: «Теплота всегда приятна всем, и тем более мне, старику». Вот сердце незлобного человека, предавшего себя всесовершенно божественной воле, а поэтому не подверженного никаким возмущениям. Он очень хотел бы погасить пламя, но как никакой разум, никакая сила недостаточно для того, то он предоставил все на волю Божию, произнося слова Иова: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господня благословенно». Так должно поступать во всяком приключении. Когда сами не можем ничего сделать в желаемом деле, то предоставим его Богу, говоря от всего сердца: «Буди воля Божия». Да пожертвуется Исаак, когда не случится ягненка, если Бог это повелевает. Да погибнет дом, разорится имение, только да будет в нас воля Твоя, Господи.